Глава 58. «Знаешь, мне не очень хочется с тобой говорить», — с вызовом глянул на меня бывший друг. «Да мне тоже, но ты оказался такой мразью, что я просто не смог смолчать», — ответил я. «Слушай, чё тебе надо?» — вызверил совет. «Эта шлюха досталась тебе?» «Да». «Так иди, радуйся и...» Договорить он не смог. Я заткнул его точным ударом в челюсть. Ярость застила глаза пеленой, я просто лупил его, не думая ни о чем. Он пытался отбиваться, но против кастета сильно не сыграешь. Очнулся только тогда, когда Виталий оказался валяющимся на земле без сознания и с головой в крови. Вдруг окатило будто из ведра. Грудь тяжело вздымалась, я пытался угомонить свой гнев. Я мог его убить. И, возможно, убил. Этого я не хотел точно. Просто озверел после всего, что он сделал и как назвал Алину, и не сдержался. «Чёрт побери, живи, ублюдок!» «Пожалуйста». Дрожащими руками снял железку и спрятал в карман. Вынул телефон и набрал 112. «Примите вызов скорой помощи. Избитый парень без сознания лежит на земле. Весь в крови». Назвал адрес и принялся ждать. Бросить его и уйти не осмелился. Хотя и помочь не мог ничем. Да и не трогать лучше самому. Пусть им занимаются профессионалы. Проходящие мимо редкие прохожие уже начинали толпиться возле него и галдеть. «Я вызвал скорую», — сказал я им. «Господи, да что ж за нелюдь это сотворил?» — охала соседка Вета по лестничной клетке. «Я», — честно признался. Соседка уставилась так, будто увидела меня впервые. Другие тоже замолчали и смотрели с немым укором. «Мы подрались». Зачем-то добавил я, будто это как-то могло меня оправдать. «Да и кому это здесь нужно?» «Да ты почти не тронутый по сравнению с ним», — высказалась девушка, которая шла со своим парнем мимо. «Ты его убил!» — опустил глаза. «Я молю Бога, чтобы урод выжил. Я этого не хотел». «Перестань, Олесь», — одернул ее парень. «Подрались, пацаны, бывает. Не рассчитал силу. Скорая приедет и поможет». Двор оглушил звук сирены скорой помощи, и машина остановилась возле нас. Медики тут же принялись за свое дело, потом погрузили Вета по-прежнему без сознания в салон и захлопнули двери. «В какую больницу вы повезете его?» — спросил я фельдшера. «В областную. Еще нам придется сообщить о происшествии в органы». «Я понял», — ответил я. «Он живой?» «Живой, пока что. Тебе и самому помощь нужна. Поедем с нами». Оглядел он мое тоже весьма красивое лицо. «Нет». «Как знаешь». Парень в синей форме медика пожал плечами и, больше не теряя времени, запрыгнул на переднее сиденье, и машина резво покатила по улицам, снова включив сирену. Домой пошел пешком, забыв напрочь про машину. Просто брел по тротуару, не обращая внимания на ссадины и боль, на разбитую губу и оглядывающихся на меня встречных. Голова была занята вовсе не этим. Никогда не думал, что буду просить у небес жизни для этого придурка. Не хотел убивать его, не хотел калечить. Что теперь будет? Я сяду за решетку? Тогда Алине не нужна судьба жены осужденного. Как ей сказать об этом всем? Что же я натворил? Что ты натворила с нами всеми, малявка? Дома скинул грязную одежду, которая тоже была в крови. Принял душ и достал из загашника бутылку коньяка. Пил почти до самого утра, лишь на рассвете отрубился, потеряв последние силы. Алина. Утром волнение и тревога вернулись. Вадим не позвонил мне ни утром, ни в обед. В сети не появился. Что-то точное произошло. Я звонила сама не один раз, но парень не брал трубку. На сотый, наверное, по счету звонок, он все же ответил. «Вадим!» — закричала я, вскакивая на ноги. «Вадим, ну ты где пропал? Я же переживаю!» «Со мной все в порядке». «Что у тебя с голосом?» Осела я обратно на диван. «Что случилось?» «Ничего, Алин, я тут подумал», — говорил Вадим, а я не узнавала его. «Какой-то чужой голос чужого человека». «Наверное, мы поторопились с тобой насчет съехаться. Прости. Не жди меня и помни, что Все, что я сказал тебе, было правдой. Я люблю тебя, но я не приеду. Прощай. Не ищи меня, пожалуйста». Звонок оборвался. Я в шоке сидела, глядя на смартфон. «Что? Не может быть. Нет, нет, нет!» Пыталась перезвонить вдогонку, но Вадим, конечно, трубку не брал. А потом вообще отключил телефон. «Чёрт!» Бросила смартфон на диван и закрыла лицо руками. Не может быть, чтобы он взял и просто передумал. Я ведь поверила ему, в его чувства и слова. Неужели все оказалось ложью? Зачем? За что? Он знает мою историю. Это жестоко — заставить человека поверить в любовь и почувствовать себя нужным, а потом выкинуть словно розы на снег. Я же замерзну без тебя, Вадим. Я просто замерзну. Стану куском льда. За что? За что? Металась по квартире, словно неприкаянная душа. И звонила, звонила, звонила. Умоляла его ответить. Хоть Вадим меня, конечно, не слышал, я просто не могла с этим смириться. Он даже не дал мне и слова сказать, просто порвал со мной, и все. Я должна была что-то сделать, ведь нельзя же так. Просто. Стрелки часов показывали больше 10 вечера, когда трубку, наконец, сняли. «Ну и чего ты названиваешь?» Раздался в телефоне голос матери Вадима, и я опешила и растерялась. «Неужели непонятно, что тебя тут никто не ждет? «Где Вадим?» Проигнорировала я ее неприятные слова, обжёгшие меня изнутри огнем. «Уснул, наконец», — устало отозвалась Алла. «Добилась своего. Скажи мне». Сердце рухнуло в пятки. Все же произошло что-то ужасное, раз она даже не пытается держать себя в руках. Господи! «Что случилось?» «А то ты не знаешь», — прыскала ядом Алла. «Ждёшь Вадима? Он не приедет. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что он теперь под подпиской о невыезде. Он избил Виталика, почти до смерти забил. Открыли уголовное дело. А все из-за тебя, вертихвостка. Не могла определиться никак, и вот до чего довела парней. До трагедии. Виталик может остаться инвалидом, а Вадим сядет. Ну, рада? Больше не звони сюда, шалава малолетняя. Сиди там, откуда приперлась, чтобы сломать моему сыну жизнь». Плюнула последнее оскорбление в трубку мама Вадима и разъединилась.